Андерс. Ночью чат был светящимся оранжевым силуэтом, как огромный костер в темноте, обещающий свет, тепло и безопасность. Андерс не сомневался, что свет и тепло он действительно обещает, хотя на самом деле это как-то связано с пожарами. И он был точно уверен, что уж безопасность там получить можно в последнюю очередь. Он знал, что в городе творится хаос. Война на улицах, наемники сражаются с пиратами. Огонь грозит поглотить все, и хорошие люди, простые люди, которые с трудом зарабатывали себе на жизнь, сейчас пытаются спасти свой город. Он видел, как такие горожане сплачивались из-за пожаров. Шеренги людей передавали ведра с водой к пожарам, чтобы погасить языки пламени. Мужчины с топорами пытались срубить все деревянное, чтобы огонь не охватил дерево. Лучше лишить смертоносный пожар топлива, чем сражаться с ним, когда он в полной силе. Изредка, возможно, встречались даже бездумные герои, которые врывались в горящие дома, чтобы спасти жителей. Но чаще такой герой лишь присоединялся к мертвым. Дрейк Марас пока держал свое слово. Он спустил всех на сушу в дне пути от свободного города. Их было 30. Андерс, Генри и Шип, Джон, Тяжелая рука, Бен, 6 городов и трое оставшихся охотников за головами. Маслак, Бет, 19 их солдат и, разумеется, Роза. Редко Андерсу доводилось видеть, чтобы женщина выглядела так красиво в обнаженном виде, но она была женщиной Дрейка, и это делало ее абсолютно запретной. Не говоря уже о том, что идея рассердить Генри пугала его до чертиков. Шип привел их в поле видимости стен чада и решил, что здесь они подождут до утра. Потому что, как он сказал, люди, пребывающие в дневное время, выглядят менее подозрительно, чем заявляющиеся глухой ночью 4 человека в капюшонах в сопровождении небольшого отряда тренированных, хорошо вооруженных солдат. Никто не спорил с Шипом. И вот поэтому он назывался боссом. Даже Джоан, Тяжелая рука, который привык стоять во главе команды охотников за головами, уступил власти Черного Шипа. Завтра они войдут в город, найдут удобное место для засады, и Андерс доставит письмо о выкупе в руки Шустрому. От этого он нервничал так, словно впервые участвовал в похищении с последующим выкупом. Но это было не впервые. И даже похищение было не настоящим. Но снова все делалось по указке Дрейка Марасса. Завтра они заманят Шустрого в засаду, убьют его, и Генри отомстит наконец ублюдку, который пытал и насиловал ее. Одного этого Андерсу хватало, чтобы оправдать убийство. Генри уже стало сильно ему нравиться. Иногда она пугала его до смерти, и он отлично знал, что она стоит на краю безумия. Но кроме того, в ней была еще и яростная верность членам команды, что Андерс находил вдохновляющим. Не говоря уже о том, что эта страстная малютка не стеснялась громко выражать свое удовольствие. Возможно, он и присоединился к этой команде из-за чувства вины и неоплатного долга. Но их компания уже давно начала ему нравиться, и если бы все зависело от него, он бы с радостью с ними остался. Жаль, что все зависело не от него. «Когда кто-то держит нож у твоего горла», — пронеслось в голове Андерса. «Если этот кто-то новичок в таких делах, то высвободиться довольно легко. Нужно лишь толкнуть назад, хватая руку с ножом. Конечно, опытный убийца знает, что нужно держать нож у горла, а другую руку положить жертве на затылок, чтобы любая попытка движения привела к крови и, ну, смерти. Это убедило его, если, конечно, Андерсу и были нужны доказательства, в том, что Генри совершенно точно опытная убийца. Тот факт, что она подкралась к нему в абсолютной тишине, также убеждал его, что это было заранее продуманное перерезание горла, а не случайный акт насилия с ее стороны. Андерс непреднамеренно пискнул от боли, когда клинок поцеловал его кожу. И струйка крови потекла по его шее и впиталась в воротник. Он хорошо знал Генри и знал, какие острые у нее кинжалы и какой точной она может быть. Любая капля крови совершенно наверняка опущена намеренно. Андерс ждал конца, который никак не наступал. «Миледи?» – сказал Андерс, лелея маленькую надежду, что это было что-то вроде прелюдии к сексу, а не к смерти. «Заткнись!» Прошипела она ему в ухо, и нож вонзился еще чуточку глубже ему в шею. Андерс не мог избавиться от чувства, что Генри смертельно серьезно в своих действиях, и он не был точно уверен, что сможет пережить следующий звук, изданный без разрешения. Она была одна, в этом он был уверен. Остальные остались в лагере. Некоторые в палатках, но большинство лежали под звездами. Андерс специально отошел от них на некоторое расстояние, чтобы побыть наедине с собой, и сейчас казалось, что это станет его погибелью. Конечно, следовало признать, что если бы Генри хотела убить его и посреди лагеря, то она могла бы сделать это, и никто бы и пальцем не пошевелил, чтобы ее остановить. Босс, возможно, заинтересовался бы, почему это она окрашивает дикие земли в красный цвет кровью Андерса, но останавливать ее он бы не стал. Шип полностью доверял Генри. На самом деле, насколько понимал Андерс, она была единственным человеком, кому он действительно доверял. Генри долго держала нож у его горла и ничего не говорила. Андерс подумал, что, возможно, люди на часах, если бы увидели их, просто решили бы, что они сплелись в объятиях. «Ты работаешь на Марасса», — сердито прошептала Генри. Андерс чуть не кивнул, но вспомнил, что такое движение, скорее всего, положит конец расспросам. А если уж он и умрет, то он был намерен протянуть свою жизнь как можно дольше, на каждую чертову мучительную секунду. «Миледи, как вы догадались?» – спросил он. «Это, блядь, очевидно. Шип тоже заметил бы, если б та шлюха не крутила перед ним пиздой». Андерс хихикнул, и свежая кровь потекла по его шее. У него было странное чувство, что его шея сейчас пылала бы огнем, если бы алкоголь не сдерживал боль. «Почему?» – прошептала она. Андерсу показалось, что он заметил что-то в ее голосе. Грусть и, быть может, сомнение. Оставалась возможность, что он выживет, вот только нужно было решить, какую часть правды можно выдать Генри. Слишком много или слишком мало, и он наверняка умрет, и не сможет исправить ошибку, не сможет загладить вину. «У меня не было выбора», — сказал Андерс. «И никогда не было, особенно с Дрейком Марассом. Он сделал все, чтобы у меня не было выбора». По крайней мере, большая часть этого была правдой. Кинжал прорезал еще одну маленькую полоску на его коже. «Андерс, начинай уже говорить по делу!» «Я должен ему. Больше, чем когда-либо смогу заплатить. У Дрейка есть флотилия. Множество кораблей, но они не пиратские. И горные дома, которые никогда не остаются надолго на одном месте. Заведения, где богатые могут собираться, встречаться и терять деньги». Андерс вздохнул. «Я отправился туда после изгнания, в надежде, что новости до них еще не добрались, надеясь, что я могу пользоваться кредитом семьи. Дрейк впустил меня, дал мне сделать глупую ставку, и лишь после этого показал мне письмо, которое получил от моего отца. Я должен Дрейку Марассу 2 миллиона золотых монет», – прошептал он Генри. Это, по крайней мере, тоже было правдой. Хотя он решил не упоминать, что также дважды обязан пирату жизнью. «Я у него в руках. Он говорит прыгать, я спрашиваю, как высоко. Он говорит соси, и я спрашиваю, как глубоко. Он говорит, чего он хочет?» Андерс пожал плечами и почувствовал свежую кровь на шее. «Не знаю. У него нет привычки информировать меня о своих целях. Он лишь говорит мне, что сделать и когда. По крайней мере, иногда говорит. По большей части я делаю, что захочу». «Так почему ты здесь?» «Потому что он приказал мне быть здесь. Наша встреча в Салантисе не была случайной. Дрейк приказал мне найти черного шипа, сделаться полезным, незаменимым. Он приказал мне защищать шипа». Нож убрался от его горла, и в следующий миг Генри всем своим весом ударила Андерса в спину. Он упал вперед, ударившись об землю, и едва успев повернуть голову, чтобы не сломать нос. Быстро поджал руки, чтобы подняться, но Генри встала коленом ему на поясницу, схватила за волосы и оттянула его голову назад. И снова нож прижался к его горлу. «Почему?» «Я не знаю», – прохрипел Андерс. Редко он оказывался в таком шатком положении. «Может, он знал, что Шип выступит против Шустрого?» Снова полуправда, но Андерс был чертовски уверен, что не станет рассказывать, как Дрейк приказал ему незаметно подтолкнуть Шипа к мести Шустрому и Кессику. Долгое время стояла тишина. Генри ничего не говорила, но и нож от его горла не убирала. Наконец, давление на его спину усилилось, и жаркое дыхание Генри защекотало его ухо. «Я наблюдаю за тобой, Андерс. Одно неверное движение». Продолжать она не стала. «Вы скажете Шипу?» – быстро спросил Андерс. Казалось, вопрос заставил ее помедлить. Ее рот все еще был в нескольких дюймах от его уха. «А почему бы мне не рассказать?» «Не хочу, чтобы меня выпнули из команды», — сказал Андерс, и это была правда. Остальные члены команды и впрямь стали ему нравиться, и он уже думал о них как о товарищах. «Вот что бывает, если ты вторая в команде. Иногда приходится знать то, чего босс не знает, чтобы ничего его не отвлекало. Я буду держать рот на замке, пока Шустрый не сдохнет, но потом... дам черному шипу решать, что с тобой делать. Посмотришь, склонен ли он нынче прощать». Нож убрался от горла, и Генри ткнула Андерса лицом в землю, а потом давление на его спину исчезло. К тому времени, как он поднялся на ноги и осмотрелся, ее уже нигде не было видно. В прошлый раз, как Андерс бывал в чаде, все закончилось прекрасной женщиной в темно-синем платье, стеклом окна и чем-то очень близким к смерти. Он надеялся, что этот визит будет не так богат событиями, но глубоко в этом сомневался. Улицы чада оказались более пустыми, чем он их раньше видел. Не сказать, что они были совсем пустынны, но все на них двигались быстро и тихо, опустив глаза и твердо направляясь к своей цели. Для такого большого города, который процветал благодаря торговле и коммерции, чад теперь больше походил на город-призрак. Множество глаз смотрели на Андерса из-под тишка, из окон близлежащих домов, но исчезали, как только он поднимал на них взгляд. И здесь были тела. Андерс шел по торговому ряду Золотого города, который раньше был одной из самых многолюдных улиц чада. В обычный день на этой улице золотых монет из рук в руки переходило больше, чем во всех остальных свободных городах вместе взятых. Сегодня открытыми оставались лишь несколько магазинов, и все под хорошей охраной. Но с телами на улицах никто ничего не делал. Некоторые из них были похожи на наемников, другие на пиратов, а третьи были простыми жителями чада, не связанными ни с одной из сторон, но совершенно точно мертвыми. На трупах собирались тучи кровяных мух, дравшихся за место, где можно отложить яйца в мертвую гниющую плоть. Тут и там бездомная кошка или паршивая собака кралась по переулку, чтобы оторвать кусочек плоти от человеческих тел. Андерс знал, Шип сказал бы, мясо есть мясо, но все равно этот вид заставлял его нервничать. Впрочем, хуже всего были падальщики из людей. Они обшаривали трупы в поисках хоть чего-то ценного. Некоторые трупы уже были избавлены от всего, даже от нижнего белья, и теперь лежали на жарящем солнце, обнаженные и униженные. Судя по тому, что рассказывала Роза, единственными, кто не страдал от этих уличных войн, были члены гильдии работорговцев. Более того, они получали от нее прибыль. Банда работорговцев, похоже, день и ночь хватали людей, ходивших по улицам в одиночку. Даже во время войны недостатка людей в чаде не было, и хотя гильдия работорговцев и не могла продать их прямо в городе, но зато могла в любое время легко бросить их на корабль и продать в другие свободные города или даже в Сарт. Работорговое судно не побеспокоило бы ни один пират, в этом просто не было смысла, так что работорговцы могли свободно плавать по морям. Андерс содрогнулся от мысли, что на него может напасть группа работорговцев, ищущих такого здорового, хорошо образованного мужчину, как он. Быть может, его и не схватили бы из-за его чистокровности, но за раба с такими талантами, как у него, дали бы неплохую цену. Он ускорил шаг и тихо обругал босса за то, что тот не позволил ему напиться в усмерть перед таким опасным заданием. Шустрый проживал в большом роскошном особняке. Андерс давно заметил, что те, кто не был рожден в богатстве, принимались выставлять его на показ, только заполучив хоть что-то. Хотя, следовало признать, многие рожденные в богатстве вели себя так же, если не хуже. Однако его отец всегда считал, что чем меньше бахвалишься, тем лучше. Стены особняка Шустрого были высокими и охраняемыми, ворота прочными и охраняемыми, и пространство снаружи тоже охранялось. Похоже, Шустрый не оставлял никаких возможностей для нападения на себя. Андерс подумал, что если ублюдок имеет хоть какое-либо понятие о том, как вести уличную войну, то это место не более чем отвлекающий маневр, а его настоящая резиденция где-то в другом месте. Где-то близко, но выглядит непритязательно. «Милорд», — сказал один из солдат у ворот. Наемники обычно хорошо умели относиться с уважением к чистокровным. И поскольку большинство людей не могли отличить одну чистокровную семью от другой, они с почтением относились ко всем, кто выглядел как аристократ. «Я здесь ради встречи с вашим хозяином, с Шустрым», — сказал Андерс императорским тоном. «Милорд, где ваша свита?» Андерс испустил долгий саркастический выдох. «Прошу, поди и приведи своего хозяина, или, по крайней мере, кого-нибудь поумнее себя». Солдат некоторое время таращился на Андерса, развесив рот. Его нижняя губа оттопырилась влево. «Есть», — сказал он и ушел, чтобы кого-нибудь привести. Андерс не ожидал и не был готов к тому, кого привел солдат. «Я могу вам помочь?» — спросил мужчина. На нем была легкая кольчужная рубашка под белым табардом и бронзовый полушлем, обернутый в ткань похожего цвета. Сбоку висел изогнутый меч, и рука находилась возле рукояти. Мужчина был высоким, не очень привлекательным, но и не уродливым, а его кожа была бронзового оттенка. Андерс чуть не развернулся и не побежал, но он был уверен, что Хаарин, стоявший перед ним, легко сможет его поймать. Хаарин прищурился, осмотрел Андерса и снова заговорил. «Возможно, вам стоит пойти со мной». «Мне надо поговорить с Шустрым», — удалось, запинаясь, проговорить Андерсу. Хаарин продолжал смотреть на него бесстрастными глазами. «Вы его обыскали?» – спросил Хаарин остальных охранников. Ответом, разумеется, было гулкое «нет». Ни один наемник не счел нужным обыскать члена одного из чистокровных семейств. Хаарин, с другой стороны, был совсем иного сорта. Этот прохлопал Андерса сверху донизу и нашел лишь единственный лист дорогого белого пергамента, взятый из личных запасов Дрейка Марасса. «Идемте», — приказал Хаарин, убедившись, что Андерс не вооружен. Андерс последовал за ним и помолился о возможности прожить достаточно, чтобы предупредить Шипа, что им нужен новый план, такой, в котором не нужно будет сражаться с одним из лучших телохранителей мира. «Че у тебя там, Соско?» — спросил мужчина, сидевший на столе. Он был выше Андерса на добрых несколько дюймов и более мускулистый, но у него, несомненно, были черты лица чистокровного бастарда. Следовало признать, он был похож на сына Хоста, которого Андерс убил так давно. «Интересно, он был вооружен?» – спросил Шустрый. Хаарин покачал головой и протянул письмо. У него было только это. Шустрый глянул на письмо, а потом снова на Андерса. «До этого сейчас дойдем. Ты кто?» «Меня зовут Андерс». «Чё за семья?» Андерс пожал плечами. «Моим отцом был один из Брэковичей, или так мне говорили. Не было желания выяснять, кто именно». «Ха, значит, бастард. Ну, мой папаша как-то раз чуть не казнил меня», — сказал Шустрый. Андерс ничего не сказал. Из его памяти все еще не стерся тот факт, что его отец совсем недавно тоже пытался его казнить. Кроме того, ему казалось, что Шустрый из тех, кто не любит, когда чья-то история превосходит его собственную. «Так чё ты хочешь?» «Я здесь, чтобы доставить письмо, а потом я уйду». «Да ну?» – спросил Шустрый с жестокой ухмылкой. И снова Андерс решил не отвечать. «Прочитай, Соско». «Братец, когда нам было по 12 лет, мы вырезали наши имена на высохшем дереве за ручьем». «Хм», – фыркнул Шустрый с озадаченным выражением на лице. «Чё это такое?» «Доказательство», — сказал Андерс, — «что ваша сестра у нас. Мы попросили ее написать что-нибудь, что знаете только вы с ней». Шустрый долгое время молчал, изучая Андерса. «И что вы хотите?» Андерс улыбнулся. «Деньги? 10 000 золотых монет за жизнь вашей сестры. Обещаю вам, что ей не причинили никакого вреда. Пока. Но ее здоровье зависит от скорости, с которой вы достанете эти золотые монеты. Вы оставите их за ратушей в ремесленном квартале, и мы освободим вашу сестру». «А чё б мне просто не выпытать прямо сейчас у тебя, где она?» «Потому что я не знаю. Босс не дурак. Он отправил меня сюда, потому что я знаю очень мало», — ответил Андерс и поблагодарил богов за то, что он такой хороший лжец. «Да ну, значит, от тебя теперь никакого толку», — с ухмылкой ответил Шустрый. «Если я не вернусь на место встречи в течение часа, то ваша сестра умрет, а остальная моя команда исчезнет», — соврал Андерс. Он не мог не отметить, что Хаарин Шустрого стоит за его спиной. Ухмылка исчезла с лица Шустрого, и он соскочил со стола. «Ну тогда нам лучше доставить тебя на место встречи. Держи его».